Глава 18. Дорога в Черч-Линстон заняла у Маркби больше времени, чем он предполагал. Когда он ехал туда на машине на похороны Алекса, дорога показалась ему короткой. Теперь же он с удивлением понял, что идти предстоит километра два, а то и три. До нужного места он добрался только к 4 часам. Возле гаража Нейсби стояли две машины. Две молодые женщины с младенцами в колясках болтали у дверей мини-маркета. Но торговая империя Джорджа Нейсби не интересовала старшего инспектора. Его интересовал старый каменный домик на другой стороне дороги, напротив паба Лиса. Несмотря на ранний час, окна фасада были плотно занавешены. В деревне еще придерживаются старых традиций и обычаев. Сразу видно, в доме траур. Может быть, внутри и зеркала завешаны черным. На парадное крыльцо он подниматься не стал. Толкнул калитку, прошел по узкой дорожке посреди заросшего сада и с сомнением посмотрел на низкое, шаткое крыльцо черного хода. Рядом с крыльцом стоял деревянный сарайчик. К стене было прибито написанное от руки объявление. «Линстонская художественная студия». Маркби сразу узнал и почерк, и стиль. Он осторожно постучал в дверь и осмотрел кулак, не остались ли занозы. «Входите!» – крикнули изнутри. Маркби отодвинул ржавый засов. Пахнуло теплом, краской и скипидаром. Пожилой мужчина с редеющими светло-рыжими волосами, в которых проглядывала седина, развернулся в инвалидном кресле и, не упуская кисти, оглядел незваного гостя. «Да? Кто вы такой?» Маркби представился. «Извините за беспокойство. Вижу, вы заняты. Да и вообще сейчас для вас и ваших близких нелегкое время. Но я бы хотел немного поговорить с вами, если, конечно, вы не против». «Не против? Ха! Ваши приятели, те другие полицейские, у нас уже побывали. Ничего нового ни им, ни вам не скажу. А от жены вы сейчас толку не добьетесь». «Должен подчеркнуть, что я здесь неофициально. Я не имею права о чем-либо вас расспрашивать». Мистер Харди втянул впалые щеки, надул губы и смерил его лукавым взглядом. В нем было что-то лисье, возможно, из-за рыжих волос. Маркби усмотрел в художнике явное сходство с животным, которое он рисовал на большой доске, прислоненной к мольберту. «Что ж, вы хотя бы честно сознаетесь. Можете спрашивать, о чем хотите, но, как я и сказал, вы все равно ничего нового не узнаете, потому что и узнавать нечего. Моя девочка умерла. Может, они найдут мерзавца, который убил ее, а может и нет. Но ее-то все равно уже не вернешь, правда?» Мистер Харди уныло закивал. «Правда», — сказал Маркби. «Тогда садитесь». Маркби сел на табурет возле художника, который снова приступил к творчеству. «Большой заказ», — пояснил Харди, не глядя на гостя. «Обновляю вывеску для паба через дорогу». «Очень красиво». Маркби замялся, не зная, что сказать. «Надо бы как-то похвалить художника. Наверное, приятно, что ваши работы висят по всему Линстону». «Черч-Линстону», — педантично поправил мистер Харди. Он наклонился вперед и мазнул лисий нос черной краской. «А просто Линстон наверху, на холме, где вы живете. Понаехали туда богачи, понастроили себе здоровенных особняков. Им-то очень хотелось хвастать, что они тоже живут в Черч-Линстоне. Но приходской совет не согласился. И правильно, холм-то в наш приход уже не входил. Но новенькие эти мутили-мутили воду, да и добились, чтобы границу перенесли. Правда, сами они ничего не выиграли. Они все равно остались просто в Линстоне и к нам никакого отношения не имеют». Очевидно, когда-то вопрос о границах прихода служил предметом жарких споров, отголоски которых помнятся до сих пор. Местное общество поделено на касты. Старожилы по-прежнему презирают относительных новичков, внесших в их жизнь перемены. «Пожалуйста, еще раз примите мои соболезнования», — негромко сказал Маркби. Харди что-то буркнул в ответ. «Жене моей тяжело сейчас приходится». «Наверное, и вам тоже?» «Да», — задумчиво протянул Харди. «И мне тоже». «Бедная моя девочка», — Он кивком указал на табуретку, на которой сидел Маркби. «Бывало, она сидела здесь и разговаривала со мной, пока я работал». Наступило молчание. Продолжал Харди так тихо, что Маркби едва расслышал. «Я прикован к этому креслу, будь оно неладно, и ничего не могу поделать. Я вообще ничего не могу». Тихие слова наполнили сарайчик такой горечью и болью, что сила чувств поразила Маркби, как удар тока. «Для поиска злодеев как раз и создана полиция. Мы обязательно найдем его», — сказал он. «Это наша работа». «Статистика», — сухо возразил Харди. «Для вас, наша Джилли, только один случай из многих». Он глубоко с присвистом вздохнул и положил кисть. «Так вот вам еще кое-какие факты и цифры. Конечно, без Джилли наша жизнь сильно переменится. Там, на псарне, она не так уж много зарабатывала, но все-таки... Я, как видите, инвалид. Я получаю пенсию и прирабатываю немножко время от времени, рисую вывески вроде тех, что вы видели в нашей деревне. Жена моя никогда не работала, потому что в наших краях нет работы для таких, как она. Разве что убирать в чужих домах. И потом машина. Жена не умеет водить, и по магазинам ее всегда возила Джилли. Они часто ездили в Чипи. Да, теперь без нее придется нам жить по-другому. Джиллиан нравилось работать в собачьей гостинице? Она всех животных любила. А людей? Харди искоса посмотрел на старшего инспектора. С Молли она хорошо ладила, а в ее сыночка Невилла и вовсе влюблена была по уши. Вы это хотели узнать? Мистер Харди, я пока не уверен, что именно хочу узнать. То есть, разумеется, я хочу найти убийцу. Мне нужна хоть какая-то зацепка, способная навести на его след. Харди облизнул пересохшие губы. «Пойдемте в дом», — предложил он. «Познакомьтесь с женой. Она кое-что нашла. Может, вам пригодится. По правде говоря, мы сами не знаем, что с этим делать, но, может, вы нам что-нибудь посоветуете». Они очутились в маленькой, но очень уютной гостиной. Почти вся мебель была дешевая, обветшалой, но Маркби заметил и пару старинных вещей конца 19-го, начала 20-го века. Они были отполированы, ухожены и стояли вдали от источников света и камина. Наверное, это фамильные реликвии, которые бережно хранят и передают по наследству. Если бы все и дальше шло как положено, антикварные вещицы достались бы Джиллиан. Она бы тоже бережно хранила буфет мореного дуба и раскладной стол с витыми ножками. Но все пошло не как задумывалось. Гибель Джиллиан прервала семейную традицию, разорвала связь времен. Может быть, у них есть какие-нибудь родственники, которым достанется старинная мебель вместо Джиллиан. Неприятно думать, что любовно хранимые вещи закончат свой век в антикварной лавке или в магазине подержанных вещей. Вещи ведь тоже хранят память о хозяевах. Миссис Харди оказалась маленькой, худенькой и какой-то выцвевшей. Глаза у нее покраснели от слез. Она выглядела совершенно потерянной, разбитой. Маркби хотелось как-то утешить ее, но что можно сказать бедной, смертельно уставшей женщине, чья жизнь вдруг круто переменилась? От нее осталась одна оболочка. Она была почти как безжизненный труп ее дочери. «Ума не приложу, сэр», — сказала она Маркби. «Не знаю, зачем кто-то решил убить нашу Джилли». Глаза ее снова наполнились слезами, она вытерла их краем фартука. Мистер Харди, сидящий в кресле, подался вперед. «Покажи ему снимок, Ирен». Маркби поднял голову, худенькая миссис Харди дернулась, как будто ее кольнули булавкой. В ее бледно-голубых глазах что-то блеснуло. Маркби показалось, что страх. «Нет, Уолли!» – прошептала она. «Это неприлично!» «Все равно, рано или поздно, нам придется кому-то его показать. Так почему бы не ему?» – возразил муж. «Сходи, принеси!» Миссис Харди нехотя встала, но никуда не пошла. Она нервно ломала пальцы. «Уолли, он плохо подумает о нашей Джиллиан!» «А я этого не хочу. Она была хорошая девочка. Нельзя! Не надо чернить ее память, ее доброе имя!» «Не бойтесь, миссис Харди», — ласково сказал Маркби. «Доброму имени вашей дочери ничто не повредит. Зато, возможно, поможет нам найти того, кто ее убил». Видимо, его слова не убедили миссис Харди. Тем не менее, она покорно подошла к дубовому буфету и выдвинула ящик. Не поворачиваясь, пояснила. «Я нашла это в комнате Джилли, когда наводила там порядок. Хотела разобрать ее вещи». Голос у нее пресекся. Набравшись сил, она продолжала. «Я увидела, что из-за шкафа торчит какая-то бумажка. Мне так показалось. Решила, что бумажка случайно упала и потянула за край. Подумала, может, письмо какое. И вот что я нашла». Она вытащила из ящика прямоугольник размером с открытку и протянула его Маркби. Он увидел фотографию, портрет 10 на 15. Лицо на портрете оказалось ужасно изуродованным. Тот, кто это сделал, явно испытывал к изображенной там женщине страшную ненависть. «Миссис Джеймс?» – на всякий случай уточнил Маркби. «Она самая. Но зачем? Зачем Джилли это сделала? Она любила Молли». Миссис Харди и выглядела, и говорила очень изумленно. «И никогда в жизни она себе таких выходок не позволяла. Не такой у нее был характер». «Джиллиан этого не делала!» – заревел мистер Харди так, что зазвенели безделушки на каменной полке. «Зачем ей резать портрет старушки Молли Джеймс? Какой смысл?» «Сейчас, Маркби, я кое-что вам расскажу о моей дочке». Она была очень самоотверженной. Понимаете, она не бросала своих родителей, мать и меня. А у Молли она работала и ни за что бы так не поступила. Он ткнул пальцем фотографию. «Зачем же она ее спрятала?» – спросил Маркби. «Это не одно и то же», – сухо ответил Харди. «Вы сыщик и, по-моему, парень не глупый. Должны понимать, в чем разница». «Хорошо, тогда кто же изрезал фото? У вас есть какие-нибудь предположения?» «Да, есть. Я догадываюсь, кто порезал старушку и почему. Да и вы сами скоро догадаетесь, если пораскинете мозгами. Ведь все ясно, яснее некуда». Мистер Харди оскалился по-волчьи. «Маменькин сынок, Невилл, вот кто это сделал». «Нет, нет, Уолли, он не мог изрезать портрет собственной матери», возразила ошеломленная Ирен Харди. «Парень явно ненормальный, да и ничего удивительного при той жизни, какую он ведет». Харди тыкал в Маркби пальцем, словно подчеркивая каждое слово. «Джилли не бросала нас, потому что она хорошая дочь. Невилл живет со старушкой Молли, потому что ему духу не хватает уехать. А ведь ему очень хочется отсюда сбежать, да, очень. Но он слабак. А слабаки опасные люди, Маркби. Небось, думаете, раз я инвалид и не могу двигаться с места, так я и в людях не разбираюсь. Так вот, что я вам скажу. Может, ноги у меня и не ходят, зато мозги еще работают как надо. Если человек всю жизнь сидит в инвалидном кресле, как вот я, что еще ему остается делать? Я всю жизнь наблюдаю жизнь и думаю, и замечаю многое из того, что другие не видят. Этот Невилл всегда казался мне странным. Я предупреждал Джилли, но она, конечно, и слушать ничего не хотела. Считала его настоящим чудом. А мне он всегда казался симпатичным молодым человеком. Он несколько раз заходил к нам. Миссис Харди сделала последнюю попытку защитить Невилла. Глаза у него бегают, никогда не смотрит прямо в лицо. Ничего не говорит о себе. «Уверяю вас, у него в голове такие мысли, что ни вам, ни мне не захочется знать». «Что ж, наконец правда произнесена», – подумал Маркби и взял фото. «Можно я его ненадолго позаимствую? Я передам его кому надо». «Да вы уж позаботьтесь о нем», – согласился мистер Харди и даже рукой махнул, отдавая снимок. «Нам оно не нужно. От него одно зло». Выйдя от Харди, Маркби некоторое время постоял на месте, не зная, что делать дальше. Фотография торчала из его нагрудного кармана и хрустела при ходьбе. Харди верно говорит, от снимка одно зло. Прав ли он насчет Невилла, вопрос другой. Но внутренний голос подсказывал Маркби, что отец Джиллиан рассудил совершенно верно. Чуть подаль, за домиками, высилась церковь. Маркби подумал, интересно, сохранились ли венки на могиле Алекса через 2 дня после похорон, и в каком они состоянии. Он решительно зашагал в сторону кладбища. Цветы по-прежнему лежали на могиле. Они довольно хорошо сохранились, хотя роса попортила черные и золотые ленты на венке от Рэйчел, а розовые бутоны поникли. Маркби сразу увидел, что он не один. Какой-то человек склонился над венками и разглядывал приколотые к ним карточки. Когда Маркби подошел ближе, человек выпрямился, и Маркби тут же его узнал. «Смотрю на цветы», — пояснил старший инспектор Селвей. «Красивые. Хотя мне всегда жалко напрасно губить такую красоту. Когда умерли мои родители, мы попросили всех вместо цветов жертвовать на благотворительность. Так, по-моему, гораздо разумнее. И все-таки не скрою, есть что-то трогательное в этих венках и цветах. Признак почтения. Без них похороны какие-то неприютные. Как-то даже неприлично. Вы меня понимаете?» Маркби ответил. «Строго говоря, вас ведь больше занимает не смерть Константина, а смерть Джиллиан Харди. Меня все интересует, особенно если убийца крутится где-то рядом». Селви прищурился. «А вашему положению сейчас не позавидуешь». «Да, безусловно», — согласился Маркби. «Кое-кто считает, что вам крупно не повезло». «Я и сам себе не завидую. Не очень-то приятно оказаться, так сказать, по ту сторону. Больше всего мне не нравится, что приходится стоять в стороне и наблюдать, как другие ведут следствие. Я ни в чьих способностях не сомневаюсь, просто... Я ведь и сам сыщик, и сейчас, так сказать, сделал стойку». Селви ухмыльнулся и кивком указал на могилу. «Вы хорошо его знали?» «Почти не знал, видел его всего один раз. Нас познакомили, а где-то через полчаса он умер. То же самое и мисс Митчелл. Мы познакомились с ним одновременно. Но вы обязательно узнаете все обстоятельства дела». Селви хмыкнул. «Кстати, что занесло вас сегодня в Линстон? Хотели полюбоваться оцаревшими и вялыми гвоздичками?» «Я ходил выразить соболезнования мистеру и миссис Харди». «Вот как?» Маленькие глаза Селвия впились в него. «Им есть что рассказать?» Избегая прямого ответа, Маркби начал. «Когда я увидел девушку в вольере, то сразу заметил, что у нее в руке что-то зажато. Сначала я решил, что у нее в кулаке уголок открытки. Разглядеть получше не представилось возможности». Селви покачался на каблуках и пристально посмотрел на Маркби. «Да, возможно, уголок фотографии». «Совершенно верно», — сухо сказал Селви. «Саму фотографию вы нашли?» «Еще нет». Маркби сунул руку в карман и вытащил снимок, который дали ему супруги Харди. «По-моему, если вы найдете ту с оторванным уголком, на ней будет то же самое. То есть, портрет в таком же виде».